Глава пятая. Хесс аккуратно вынес кроватку из дома, поставил на лужайке поодаль, под лучи вечернего солнца, и Ливан опустил в нее младенца, облегченно встряхнув руками. Тяжелый поганец. Растет, как бамбук. Не зови его поганцем. Хесс злобно ощерился и взглянул на Ливана из-под лобья. Тебе было бы приятно, если бы тебя звали поганцем. «Да я чё, я ничего!» Слегка растерялся Ливан и пожал плечами. «Чего вызверился? Я ж любя, любя!» Снова ощерился Хесс, но Ангус прервал их высокоинтеллектуальный разговор. «Заткнитесь, болваны! Оба заткнитесь! Вы мне мешаете сосредоточиться!» Парни переглянулись. А Хесс сунул в руки напарника глиняный горшок с теплой кашей и достал из недр своей куртки небольшую серебряную ложку, сделанную аккуратно и даже вычурно. Ливан хотел спросить, откуда у Хесса взялась эта ложка и на кой демон он ее носит с собой. Но тот приложил палец к губам, и Ливан осекся, опасливо поглядывая на лекаря, который стоял на коленях, закрыв глаза и слегка раскачиваясь, будто читал длинную сложную молитву. Шли минуты. Но Ангус так и стоял, не сдвинувшись с места ни на сантиметр. А потом началось странное. Фундамент, на котором стоял дом, вдруг начал дымиться. Вначале дым был слабым, эдакий черный туман, струйками вытекающий из замшелых камней. Затем этот туман стал гуще, чернее, и скоро стал угольно-черным, густым. Таким густым, что на лужайку упала тень от его щупалец. И тогда Ангус метнул в туман щепотку какого-то порошка, замахал руками, будто вязал в воздухе сложную вязь, и в воздухе вдруг образовалась сияющая красная сеть, которая медленно, но все-таки немного ускоряясь, поплыла к сгустку тьмы. Сеть плыла медленно. На ее движение не влиял даже ветер, дувший со стороны дома и раскачивающий высоченные сосны. Вот только что не было ветра, и вдруг налетел. Завыл, загудел в ветвях вековых деревьев, понес водяную пыль сверкающего на солнце водопада. Скорее всего, налетевший ветер был побочным явлением высшего колдовства, к которому относилось создание огненной сети. А может, просто так совпало? Ведь скоро вечер, воздух охлаждается, а когда воздух охлаждается, начинается движение воздушных масс. Это знает каждый маг, с самого что ни на есть детского возраста. Но этой сети было совершенно наплевать на ветер и на все, что ее окружало. Ее задачей было доплыть до тьмы, опуститься на нее и врезаться, впиться в темную плоть сотнями смертоносных ячеек. И она медленно, но верно двигалась к цели. И вот касание. Есть. Тьма вдруг заклубилась, заклокотала, распалась на десятки, сотни частичек, отделенных от общего куска, и Ангус вдруг с удивлением и ужасом увидел, что каждый из этих кусочков тумана, опустившись на землю, обрел форму, форму человеческого тела. Сотни людей, сотни и сотни душ, поглощенных тьмой, вдруг стали созданиями преисподней, и Ангус, потрясенный увиденным, все-таки сумел разглядеть в первых рядах детей, которые были убиты в страшном эксперименте. И странное дело, страх ушел, оставив вместо себя только сожаление, досаду и безразличие. Пусть, пусть все будет так, как будет. Они убьют его, без сомнения. Убьют, как он, Ангус, того и заслуживает. Преступный маг, преступный лекарь, амбициозный, бессердечный, жестокий человек. Ему нет места на белом свете. Хватит. Пожил. Толпа призраков надвигалась не быстро, как движется туман, как крадется дым костра, чтобы окутать человека мутной, непроницаемой пеленой. Шаг за шагом. Шаг за шагом маленькие копии-призраки были похожи на оригиналы, лежащие теперь где-то в лесу, в общей могиле. Маленькие существа, убитые жестокосердными людьми, преступниками и подлецами. «Учитель, учитель, что делать?» Голос позади не заставил Ангуса оглянуться, но по нервам ударил детский плач. Ребенок проснулся и просил есть. Ангус вздрогнул, посмотрел на сверток на руках Хесса и вскочил, когда до шеренги наступающего войска тьмы было уже шагов 5. Мимо что-то мелькнуло. Раз, другой, третий. Через призрака пролетело что-то темное, вонзилось в землю. Парни метали ножи и звездочки. «Не тратьте силы и оружие. Их этим не возьмешь». Хрипло каркнул Ангус, шагая к своим ученикам. «Быстро за ручей, скорее. Текучая вода их остановит, ну, быстро!» Парни больше не раздумывали. Они рванули с места, как два волка, и через несколько секунд перемахнули через ручей, остановившись под развесистым дубом, каким-то чудом, выросшим среди огромных сосен. Следом за ними ручей перескочил и Ангус. К ярости своей и досаде, едва не свалившийся с мокрого камня, забрызганного водяной пылью из водопада. Ноги. Ох, ноги. Где его длинные, сильные, стройные ноги? Эти уродливые палки едва-едва несут тело. Все, можно и отдохнуть. Все трое, четверо, опустились на траву, ошеломленно глядя на выстроившихся у берега угольно-черных призраков. Хесс как-то умудрился прихватить с собой горшок с кашей и сейчас кормил Конора, что-то тихо приговаривая и долго ухмыляясь. Эта ухмылка почему-то раздражила Ангуса, и он злобно сплюнул. «Чего ты рожи строишь? Чем доволен? Думаете, что делать будем?» «Учитель», — слегка растерянно начал Ливан. И, помолчав секунды две, продолжил. «Это ты думай. Мы-то чего будем думать? Ты великий маг, тебе подвластны тайные заклинания. Так тебе и кости в руки. Бросай». Ангус покосился на парня, но лицо того было совершенно невозмутимым, как обычно. Только вот Ангус в его словах явственно почувствовал насмешку, и это его взбесило. «Болван, это создание тьмы». «Души неупокоенные, и разбудили их вы, дураки». «Как это мы?» — неприязненно удивился Ливан. «Мы-то при чем? А вы где вливали снадобье пациентам? Вы где закопали их тела?» «То-то же. Это жертвоприношение. Тьма восприняла это именно так и проснулась на запах смерти». Ангус замолчал. Искоса посмотрел на Ливана. Тот нацепил на лицо маску горестного удивления и тоже молчал. Впрочем, а что он должен был сказать? Он и на самом деле ничего не понимал в черной магии. Да, если честно, и в магии вообще. Так, самое начало. Не больше того. Объясни, учитель, и если можно, почему они сюда не идут? А еще, и сколько они так будут стоять? Чего ждут? Вдруг добавил Хесс. И главный вопрос — как их убить? Согласно древним трактатам, которые были уничтожены идиотами, порождение тьмы боятся текучей воды. Ангус задумался. Глянул на черные лица созданий тьмы, выстроившихся вдоль берега, и продолжил. Почему так происходит, никто не знает. Наверняка. Предположений много. Но все они выеденного яйца не стоят. Просто примите на веру. Это так. Еще бы не так. Фыркнул успокоившийся Ливан. Вон они. Боятся перейти ручей. Штаны наделали. Если у них есть штаны, конечно. Заткнись. И слушай. Холодно бросил Ангус. Настанет ночь, и они пересекут ручей. По мосту из ночной тьмы. И тогда нам конец. Если не придумаем что-то для их уничтожения, Или нам надо срочно бежать отсюда, но я этого не хочу. Совсем не хочу. И вот что я вам скажу, парни. Мне все равно, убьют они нас или нет. Вы негодяи, убийцы. Я такой же негодяй, как и вы. И тьма пришла по нашей душе. Единственный, кого мне жаль, вот этот комочек плоти, обмочивший пеленку. Он невинен перед Создателем, и он должен жить. Откуда взялась тьма на этом месте? Я предполагаю, что какой-то идиот построил дом на фундаменте древнего храма, в котором приносили в жертву людей. Это был храм поклоняющихся тьме. Я читал о таких. В империи поклонников тьмы извели. Хотя подозреваю, что не совсем. Ваше братство тоже изводили годами, десятилетиями. И что? Живы, бодры, творите, что и творили. Но речь не о том. Речь о том, как нам выжить. А чтобы выжить, нужно убить здешнюю тьму, уничтожить ее насовсем. Что я сегодня сделал? Я выкурил тьму, заключенную в фундаменте дома, на белый свет. Но сила ее такова, что теперь она какое-то время может существовать и при белом свете. И все это результат того, что вы сделали массовое жертвоприношение, понимаете? Понимаете, вижу. Тьма обрела силу, взяв ее из невинных душ, и теперь норовит пожрать всех нас, потому что нет ничего слаще души мага. Сожрав наши души, она обретет большую силу и даже, возможно, плоть. Вселится в кого-нибудь из нас, и конец. Душа несчастного полетит в преисподнюю, а его место займет тьма. Только не спрашивайте, что такое тьма. Никто не знает. Души убиенных? Может быть. Демон, выпивший души убитых? Вполне возможно. Нам это безразлично. Нас другое должно интересовать. Как ее убить? Заклинанием? Пробовал. Видите, что вышло? Неудачно. Все снадобья остались у нас в доме. Хотите сбегать в дом? Так-то они медленно ходят. Опасливо помотал головой Ливан. Но где уверенность, что в доме не сидит еще куча тварей? Учитель, а ты не можешь снова вызвать саламандру? Пусть подпалит им зады. Не могу, коротко ответил Ангус, покосившись на спящего младенца. Вот кому хорошо. Нажрался и спи. А тут думай, как выжить. Вздохнув, продолжил. Пойдем в город. Что еще-то делать? Ночью нам конец. А нас не пустят, пожал плечами Ливан. Пускают до заката. А мы до заката не успеем. И денег не возьмут. Не так давно одного стражника высекли, чуть не помер. Люди рассказывали. А за что? За то, что открыл ворота после наступления темноты без специального приказа магистрата. За взятку, конечно. Ну, кто-то донес. Не без этого. Высекли плеткой. Так что если и дотащимся до города, мы в него не войдем. А ребенок есть хочет. И перепеленать его надо. Так что, учитель, думай. Ты — великий маг. Неужели ничего не придумаешь? Нам надо в город. Твердо повторил Ангус. Оружие нужно. Из серебра. Я его еще заговорю для прочности. Вот так мы эту пакость и задушим. Главное, чтобы эта тварь не коснулась тела, а то... Ну, понятно, повторять не буду. Так что если сейчас поторопимся, может, успеем до заката. Учитель. Голос Хесса был странным, нерешительным. Так-то у нас ведь есть серебро. У меня в поясе есть монетки. А еще вот. Он достал из складок ложку, которой кормила младенца, и показал ее Ангусу. Чистое серебро. Точно знаю. Сам покупал у ювелира. Неплохие деньги отдал, кстати. Чистое, говоришь? Ангус поднял брови, усмехнулся. Да, может и получится. Если взять эту ложку, да привязать ее к длинной ветке, пожалуй, у нас может и получиться. Только чем вязать? Веревок-то нет. Найдем, усмехнулся Ливан. И древко найдем. А затачивать нужно, учитель? Ложку эту? Нет. Они ведь бесплотные. Когда закончите, дайте мне это копье. Я его еще заколдую, чтобы сильнее било. И вот еще. Кто пойдет? Бить призраков, кто пойдет? Парни переглянулись. И Ливан с усмешкой кивнул. Это наша проблема, учитель. Какая разница? Кто-то да пойдет. Жребий бросим. А почему, спросил? Потому что я на него заклятие наброшу. Пожал плечами Ангус. Полную защиту вряд ли даст, но на какое-то время прикроет. Поторапливайтесь. Учитель, а ты уверен, что поможет? Неуверенно спросил Хес. Ну, серебро это. Уверен, не уверен. Какая разница? Рассердился Ангус. Что глупые вопросы задаешь? Или так, или пойдем в город, и все потеряно. И снадобье, и место укрытое, и вообще все. Считай, уверен. В любом случае, вы же видите, они двигаются медленно. Всегда можно успеть убежать. А вот настанет ночь, тогда нам конец. Ночью они обретут силу и будут бегать, как вы. Или быстрее. Вы еще, может быть, и выживете, убежите, а я точно сдохну. Так что хватит болтовни. Бегом работать. Работа и правда не заняла много времени. Извлеченный откуда-то из глубин одежды здоровенный тесак замелькал в руке Ливана, забравшегося на дуб и ловко срубившего относительно прямую ветку. Затем была распущена на полосы нижняя рубаха Хесса, и ложка прочно устроилась в расщепленном конце древка. Ангус почему-то решил, что парни привяжут ложку удавками, но убийцы не стали портить свои орудия труда и обошлись вульгарными полосами не очень новой и не очень чистой рубахи. Через несколько минут перешептывания к Ангусу подошел Ливан. «Я пойду. Мы разыграли на палочках, и выпало мне. Давай копье», — протянул руку Ангус и с тревогой покосился на солнце, касающееся вершины горы. «Еще полчаса, а может и меньше, и опустятся сумерки, и тогда все будет очень плохо». Околдовывание копья не заняло много времени. Заклинание, которое выпустил Ангус, усиливало магическое действие любого предмета, но, опять же, воспользоваться таким заклинанием мог только маг высшего уровня, самого высшего уровня. И даже он с трудом. Ангус едва не упал в обморок от головной боли. А на ветвях дуба заплясали красные огни-светлячки, от которых Хес опасливо отошел подальше, так, на всякий случай. И был прав. Всегда нужно опасаться магических проявлений, в которых ничего не смыслишь. Хотя в этом случае огни совершенно безопасны и угаснут минут через 5 сами собой. Немного времени ушло и на подготовку защитной пыли из серебряных монет. Одно заклинание разложило их в эту самую пыль. Другое заставило эту пыль, брошенную рукой лекаря, осесть на одежду Ливана и прочно к ней прилипнуть, создав что-то вроде серебряного покрытия, отчего парень сразу стал похож на статую из серебра. Пока заклинал копье и делал порошок из серебряных монет, солнце село на половину диска, и Ангус, указав на него рукой, хрипло каркнул. «Быстрее, они сейчас ускорятся, спеши». И Ливан побежал. Он мчался вдоль ручья туда, где заканчивался строй призраков, заметно, кстати, ускорившихся в тени, брошенной на них утесом горы. А когда все-таки обогнал преследующих его исчадий, перепрыгнул ручей огромным прыжком, достойным лесной лани. Затем снова помчался, уже по направлению к дому. Зачем? Ангус вначале не понял. Но потом сообразил, все призраки вроде бы однородны, сделаны из отпиленных кусков тьмы, но двигались они с разной скоростью, одни быстрее, другие медленнее. Почему так получалось? Вероятно, потому что все они были разного размера, и те, что покрупнее, плыли по воздуху гораздо быстрее. Процесс движения, за счет чего движение происходит, какая сила правит бесплотными существами, абсолютно непонятен. Но также непонятен и процесс колдовства, пусть магической энергии. Так что по большому счету ничего не было странного в подобном явлении. Мало ли в мире таинственного, того, что не поддается человеческому пониманию. Если над всем ломать голову, не находя ответа, сойдешь с ума. По крайней мере, так говорил Ангусу учитель магии, родовую фамилию которого по какому-то случайному выверту судьбы дали новообретенному ученику Ангуса. Отбежав, Ливан начал битву. Призраки, которые приближались к нему на расстоянии длины древка магического копья, рассыпались в пыль под ударами серебряного наконечника. Копье вертелось, образуя смутный серебристый круг, будто над Ливаном вращалось огромное тележное колесо. И всякий, кто попадал под это колесо судьбы, неминуемо разлетался в клочья, осыпая на траву угольно-черными, быстро тающими искрами тьмы. На миг призраки обступили Ливана со всех сторон, и Ангусу показалось, что с Ливаном покончено. Но порождения тьмы полегли, как трава под ударом косы опытного косаря. А Ливан продолжал уничтожать противника, стекающегося к нему бурным потоком. Если бы это были не призраки, если бы они могли перемещаться быстрее, парень давно бы погиб, несмотря на то, что двигался он с нечеловеческой, феноменальной скоростью. Но призраки были бесплотными, оружие не вязло в их телах, и потому Ливан продолжал изображать из себя ветряную мельницу, расправляющуюся со стаей сумасшедших уток. Все закончилось быстро. В течение нескольких минут. Но эти минуты показались Ангусу вечностью. Казалось, что Ливан скакал и вертелся часы, часы и часы. Лекарь даже вспотел, будто это не Ливан там бился за их счастливую жизнь, а это он сам размахивал копьем, уворачиваясь от протянутых жадных рук порождений тьмы. Когда бой завершился, Ангус еще минут пять сидел неподвижно, вглядываясь в неподвижную фигуру парня на том берегу. Потом встал и медленно пошел к самому узкому месту ручья, опустошенный, выжатый, как лимон, больной и дряхлый, как совершеннейший старик. И это в его 30 лет. Камера пыток отняла у него лет 30, это точно. По крайней мере, душевно. И он чувствовал себя сейчас старым-престарым стариком, которому даже не 60 лет, а все 100. В 60 мужчина еще крепок, сражается, любит женщин, пьет пиво. Ему же хотелось просто упасть на постель и не двигаться. На большее он уже не был способен. По крайней мере, сейчас. Хес его обогнал, перепрыгнул ручей в том месте, напротив которого сидел Ангус во время боя, и быстро зашагал к Ливану, держа спящего младенца на руках. «Стой!» — вдруг крикнул Ангус, осененный неожиданной мыслью. «Хес, стой! Не подходи к нему!» Хес замер как вкопанный, повинуясь приказу учителя, как если бы получил приказ не от Ангуса, а от старшего брата, требующего абсолютного повиновения всегда и во всем. Недоуменно посмотрел на спешащего к нему, хромающего на обе ноги Ангуса. До Ливана оставалось шагов 10. Он стоял, опершись на древко копья, ушедшего в мягкую влажную землю не меньше, чем на 5. Когда Ангус крикнул, Ливан не пошевелился и продолжал стоять неподвижно, глядя на приближающегося к нему лекаря. «Хес, отойди», — шепнул Ангус, уцепил парня за пояс и медленно отступил назад, утаскивая Хесса за собой. «Положи младенца на землю. Вон туда положи и отойди. Немного отойди. Эй, Ливан, не двигайся, слышишь? «Не двигайся, не сходи с места, ах ты ж!» Он не успел закончить фразу. Леван вдруг бросился вперед, стартуя как атакующий волк, и прежде чем Хес успел понять, в чем, собственно, дело, врезался в него, вцепившись руками в глотку, хрипя от злобы, как дворовый, ненавидящий всех и вся цепной пес. А вернее, получилось так. Леван бросился к младенцу. Хес стоял на его пути. После броска напарника он то ли нарочно, то ли неосознанно заступил ему дорогу, и Левану ничего не оставалось, кроме как броситься на преграду и попытаться ее уничтожить. Хес лежал теперь под ним, выпучив глаза, пытаясь вырваться из стального захвата могучих рук Левана. Этот кряжестый, на первый взгляд полноватый парень, был невероятно силен. В этом Ангус убеждался уже не раз и не два. Он легко, играючи поднимал тяжеленные бадьи с водой, ворочал здоровенные бревна так, будто они весили всего ничего, как простые чурбаки. Хес тоже был не слаб, но его сила не шла ни в какое сравнение с могучей силой напарника. И было видно, что еще минута, и Хессу конец. Ангус действовал, не думая, не рассуждая. Его сознание будто отключилось. Ощущение было таким, как если бы он смотрел на себя со стороны, наблюдал, сидя в теле, действующем, по своему разумению, без участия хозяина. Он бросился к борющимся парням, если можно было так назвать удушение Хесса, и мгновенно выпалил нужное заклинание, высыпав на Левана щепотку порошка, тут же впитавшегося в тело, будто вода в сухой песок. Леван вздрогнул, закричал, будто его обожгло кипятком, и ослаб, свалившись на свою жертву вялым мешком с костями. А из его спины вырвался сгусток тьмы, довольно-таки большой сгусток, в котором, возможно, объединились несколько сгустков, каким-то образом пробравшихся в тело парня. Но Ангус был уже наготове, и как только тьма показалась из тела, тут же разнес ее ударом копья с серебряным наконечником. Шорох, темные брызги, и все. Конец. Хес медленно выбрался из-под обмякшего тела Левана, кашляя, задыхаясь, потирая шею, на которой отпечатались стальные пальцы напарника, едва не переломившие эту самую шею. Хес с минуту не мог ничего сказать. Затем сиплым, сдавленным голосом спросил: «Что это было, учитель?» «Тьма», — коротко ответил Ангус. В него забралась тьма. Часть ее отвлекала нападениями призраков. Остальное то ли через землю, подошвы, то ли, зайдя сзади, вселилось в его тело. Как проскочила защиту, а, скорее всего, и не проскакивала, на самом деле могла войти через подошвы ног. К своему стыду я такую возможность не предусмотрел. Я тоже не всеведущ, увы. Тьма завладела его сознанием и попыталась тебя убить. Я вытащил ее из укрытия, а потом убил серебряным копьем. Все просто. Все просто. Мрачно повторил Хес. Спасибо, учитель. Еще секунда, и мне бы конец. Ты меня спас, и я тебе обязан. Я запомню эти слова, многозначительно пообещал Ангус и тут же перевел разговор на другую тему. «Хватай своего напарника и тащи в дом. Я младенца захвачу. Если сейчас мы не полечим этого остолопа, я про Левана. Ему конец. Хватай и тащи. Один утащишь?» «Утащу». Снова поморщился Хес, потирая шею. «Ну и здоров же он. Представляешь, учитель, он подковы ломает на спор. Жуткое силище. Я вроде не слабый, а против него как ребенок. Кстати, а там никакой пакости не будет в доме?» «Не будет». Ангус уверенно кивнул и сплюнул. «Конец гадине. Но я еще проверю, когда в дом войдем. Всегда нужно убедиться, чтобы потом не было беды. Ну тащи же, тащи. Я не собираюсь торчать здесь всю ночь. Честно сказать, еле на ногах стою, а мне еще надо будет колдовать для него». Ангус кивнул на Ливана, лежащего ничком на траве, и поковылял к свертку, в котором безмятежно сопел ребенок, наплевавший на все волнения взрослых. Сыт, тепло, чего бы не поспать. Ангус сейчас сам бы не прочь был полежать в таком свертке, лишь бы никуда не идти, и лишь бы снова не колдовать. Он уже предвкушал головную боль, которая станет в два раза сильнее, чем та, что терзала его голову сейчас. И от одной этой мысли у Ангуса сосало в животе и стучало в висках. Тяжелое это дело. Магия. Закончил с Ливаном он уже за полночь. Снадобье у Ангуса еще оставалось. А что касается угрызений совести или чего-то подобного, он их не испытывал. В конце концов, ведь на самом деле он позаботился о Ливане. И что потом внес изменения в его сознание, так должен же Ангус как-то себя защитить. Ведь фактически этого парня приставили к нему как тюремщика. А для беглеца, который желает вернуть себе свободу, все средства хороши. Да и кто они такие, эти парни? Ни друзья, ни родственники. И почему он должен думать о том, как бы их не обидеть? Но в душе все равно шевелился червячок. Не чужие ведь. Жились уже. Странно, что теперь Ангус с трудом представлял, как бы он жил без этих парней. Чувство безопасности, например, имелось, когда знаешь, что любой супостат, посмевший посягнуть на его, Ангуса, жизнь и здоровье, будет немедленно убит. Они прилежные ученики, просто замечательные ученики, старающиеся впитать в себе все знания, что дает учитель. Убийцы? А кто он? Ангус? Чем он лучше их? Честно сказать, он гораздо хуже. Эти парни вынуждены были выживать, оказавшись на улицах города. Он же никогда не знал нужды. Даже сейчас у него есть деньги, и по сравнению с обычным горожанином, в поте лица, зарабатывающим свой кусок хлеба и стакан вина, он невероятный богач, и у него был выбор. Всегда был выбор. А вот у этих парней выбора не было. Никогда. Они из черни, незнатного происхождения. Чепуха. Знатные люди от простолюдинов отличаются лишь тем, что предкам знатных немного повезло. Они, ухватив кусок пожирнее, сумели сохранить его для своих потомков. У Ангуса, если и была спесь аристократа, то по мере обретения знаний он ее утратил насовсем. Прочитав много, очень много книг, в том числе и по истории человечества. Ситуация неоднозначная. Теперь Ангус может уйти или сделать еще один шаг и заколдовать Ихесса. Почему бы и нет? Приказать Ливану? Тот прикажет Хессу выпить снадобье, полчаса колдовства, копание в мозгах и готов новый сторонник. А там и дальше двое убийц ловят нужных людей. Ангус их заколдовывает, подчиняет себе, и постепенно вся страна будет под его пятой. Жаль, что он не смог сделать этого с императором, по понятным причинам. Кто бы ему позволил это сделать? Император буквально усеян амулетами по всему телу, против магии, против отравления, против всего, что может нанести ему хоть какой-то вред. Ангуса сразу бы уничтожили, как только выяснились бы его дурные намерения. Потому он двигался к власти другим путем. Хлопотным, долгим, но вполне эффективным. Эх, если бы у него получилось, сколько добра он бы принес людям. Нет, подмять под себя огромное количество людей не получится. Увы, он истощит себя и умрет от кровоизлияния в мозг. Такие случаи бывали. Маги умирали, не рассчитав свои силы. Фантазии. Все фантазии. Действительность гораздо прозаичней. Итак, а что делать с Коннором? Обстоятельства изменились. Теперь Ливан его, Ангуса человек, карманный убийца, если можно так сказать. Хесс нет. Но и его можно подчинить. Только надо ли? Теперь вот о чем нужно подумать. А может, стоит направить того же Ливана убить всех людей из списка смерти, в том числе и самого императора? А что? Высококвалифицированные убийцы вполне смогут добраться и до самого императора. Наверное, смогут. Смогут ли? Если как следует подумать, не смогут. Такой охраны, как у императора, такой защиты нет ни у кого. Магическая защита, боевые маги дежурят возле императора днем и ночью. Физическая защита, многоуровневая структура охраны, начиная с низших стражников и заканчивая отборными элитными телохранителями. Стрелки с луками и арбалетами за отдушинами комнат. Тайные агенты под видом прислуги. И как туда доберется Ливан? А если доберется, как оттуда уйдет? Впрочем, насчет уйдет — это слишком уж фантастично. Чтобы уйти, ему надо сделать свое грязное дело. А он этого не сможет. Единственный, кто сможет это — первый лекарь. Только он. Убить и... Нет, может и уйти безнаказанным. Но вряд ли. Хотя, если будет таким умелым, как Ангус, и таким ловким, как Ливан, уйдет. Ведь правильный яд сразу не действует. Он убивает незаметно, через день, два, неделю. И только от первого лекаря император может получить этот яд. Его даже в пищу нельзя добавить. Сразу заметят. Во время приготовления блюд за процессом следит не менее десятка наблюдателей, знающих, что если они пропустят отравителя, если император погибнет, умрут мучительной смертью. Будь хоть одно малейшее подозрение в том, что его отравили. То есть единственный, кто может добраться до властителя, это его лекарь. Или его жена. В общем, посылать Ливана на смерть абсолютно бесполезно. Тогда какой остается путь? Только тот, которым прошел Ангус. От низшего лекаря к высшему. Сделать из этого младенца величайшего мага, который может быть на свете, передав ему все свои знания, и пусть лезет наверх. Пусть повторяет путь духовного отца. Да, блюдо мести к тому времени совсем уже остынет. Но ведь это и хорошо, пока парень вырастет. Пока войдет в силу, император одряхлеет. Ему нужен будет очень хороший лекарь. Очень. Да, в лекари берут только лиц дворянского происхождения. Но ведь и это хорошо. Учитель Ангуса уже не молодой человек. К тому времени, когда Конор повзрослеет, учитель, скорее всего, умрет. А у Конора его родовая фамилия. Конор будет представляться его сыном или внуком. Лучше бастардом, с документами о происхождении. Где взять документы? Да чего только не делают, если хорошенько заплатить. И уж свидетельство о рождении сделают точно. И проверить это свидетельство будет некому. Учитель к тому времени будет в могиле. Кстати сказать, можно сделать и так, что он будет в могиле, если к тому времени окажется жив. Только не хочется этого делать. Совсем не хочется. Пусть живет старый бунтарь. Но если придется, месть есть месть. Холодное блюдо. Итак, остается Хесс. Будет ли он сотрудничать? Если Ливан на него нажмет, а если с Хессом проделать то же самое? Вначале усыпить, а потом влить, снадобье их заколдовать, и будут два великолепных телохранителя, не тюремщики. А телохранители? Да, так и следует поступить. С этой мыслью Ангус отошел ко сну, сквозь дрему, прислушиваясь к сопению Ливана. Завтра будет ясно, получилось или нет. Хесс с ребенком легли спать в гостиной на древнем диване. Ремонтом их с Ливаном спальни займутся потом. Может, завтра? Может, послезавтра? Сейчас есть дела и поважнее, чем отскребать сажу со стены потолка. Утром Ливана на матрасе, лежащем на полу дома, уже не было, а из кухни доносился запах свежих лепешек. После вчерашнего веселья Ангус так проголодался, что сейчас, унюхав запах лепешек, сглотнул побежавшую слюну и, спустив ноги с кровати, поднялся и быстро побрел по направлению к источнику запаха. За столом сидели Ливан с Хессом. Возле стола, в вычищенной от сажи качалке, лежал младенец и, как обычно, безмятежно спал, розовый и пухлый, и ничего не указывало на вчерашние события, едва не приведшие к ужасному результату. Оба парня были безмятежно спокойны, веселы, и когда учитель вошел в гостиную, вежливо встали, как и положено воспитанным почтительным ученикам. Все как всегда, все так, как положено. Ангус сел на свое место напротив двери, спиной к стене, как и полагается главе семейства. Ему тут же налили горячего травяного отвара, пододвинули голову сахара, от которой уже накололи маленьких кусочков, белых, как снег, вершин, поднесли тарелку со свежими лепешками, мед, и Ангус приступил к завтраку, забыв обо всем на свете, кроме этой пышной, пахучей горки пшеничных лепешек, замешанных на сливочном масле. Когда-то он любил изысканную еду. Его повар готовил лучшие блюда из самых лучших продуктов. И Ангус это не особо-то и ценил. Сейчас же такая простая еда, лепешка со свежим медом, привела его в отличное состояние духа. Ведь она показывала, что Ангус еще жив, что он чувствует терпкий вкус меда, нежную плоть лепешки, легкую горчинку ароматного травяного отвара, а это значит, что Ангус еще жив, и у него все впереди. Только мертвому ничего не надо. Он ничего не чувствует, и ему все равно. Хорошо быть живым. Ей-ей. Ангус вдруг даже улыбнулся в свою полуседую старческую бороду. Пригладил усы, выпучканные в меду, вытер руку о влажную чистую тряпку и вдруг задумался, а может ему побриться насовсем? Но чего он ходит заросшим, как какой-то жалкий селянин? Аристократ должен держать себя в чистоте, в порядке, чтобы было видно, что он аристократ, а не какой-то там жалкий раб-крестьянин. «Учитель, можно тебя на минуту отвлечь от завтрака?» — нерешительно спросил Хесс, зная, как Ангус не любит, что его отвлекают от трапезы. Ангус всегда считал, что болтовня за столом — признак дурного тона. Поел, взял в руку бокал легкого вина, вот тогда можно и поговорить. Беседовать же с набитым ртом — это абсолютное отсутствие воспитания. Так делает только чернь. «Отвлекай», — скосил глаза Ангус, чувствуя, как в животе мягким грузом лежит вкусная лепешка. Человек, испекший такую вкусную лепешку, как минимум заслуживает того, чтобы его выслушали. К тому же, когда ты сыт, в сознании начинает преобладать доброта, а добрый человек гораздо терпимее к некоторым нарушениям покоя своей жизни. «Учитель, а давай купим рабыню?» Ангус закашлялся, захлебнувшись травяным отваром, и даже побагровел от натуги, выкашливая горячие капли. Потом долго сморкался, вытирая нос, в который проникла проклятая жидкость, и все это время ученики терпеливо ждали, не выдавая свое нетерпение ни звуком, ни мимикой. Откашлившись, Ангус сварливо спросил: «А на чьи деньги? Вы знаете, сколько стоит хорошая рабыня? Чтобы не совсем отвратная с виду, чтобы была опрятна и умела хоть немного соображать. А если она умеет хорошо готовить, так ее цена возрастает до заоблачных высот. Вы башкой думаете? Что, сами не можете, что ли? Вообще-то ученики всегда заботятся о своем учителе. Вы обленились, что ли?» Он покривил душой. «Совсем не всегда ученики заботятся о своем учителе. Пример — та же школа магии, в которой он учился до поступления в офицерскую академию. Неужели он, сын аристократа, стал бы стирать штаны своему учителю? Так, как это делают Хесс и Ливан? Да никогда. И ни за что. Да, в каких-нибудь мастерских городской черни так и происходит. Ученики сапожника, например, или булочника, или портного полностью обслуживают мастера, будучи и слугами, и рабочими на кухне, и подмастерьями во время всего срока учебы. Но аристократ никогда не станет работать, обслуживая другого аристократа, исполняя обязанности слуги. Умрет, но не станет. Впрочем, мысль-то дельная насчет покупки рабыни. Но только это дорогое удовольствие, а у него не так уж и много денег. Нужно их беречь. Учитель, мы будем помогать тебе готовить снадобье, мы будем учиться искусству лекаря, но пусть готовит пищу и стирает рабыня. Ладно? Так у нас останется больше времени на учебу, так мы сможем чаще тебе помогать. А кроме того, нужно отремонтировать детскую спальню. Придется этим заняться в ближайшее время, почистить, выкрасить, ну и всякое такое. А что касается рабыни, есть у меня одна мысль. Будет дешево, обещаю. Хесс быстро изложил свою идею. Ангус пожал плечами, потом кивнул, и дальше они уже завтракали в молчании, прерываемом лишь негромким чавканьем Ливана, которое быстро смолкло под строгим взглядом Ангуса. Лекарь терпеть не мог чавканье и приучал своих подопечных есть аккуратно и тихо, как и подобает воспитанному человеку. Потом Хесс засобирался в город, и Ангус выдал ему мешочек с деньгами, строго-настрого приказав дурака не валять, денег особо не тратить. И не дай Создатель, Хесс не выполнит обещанного. Ангус тогда из него выпьет всю кровь, по капле, соломинкой, чтобы неповадно было. Ливан остался дома, что, в общем-то, и нужно было лекарю. Ангус сейчас хотел проверить, насколько получилось с колдовством. И пока после завтрака размешивал в кувшине ингредиенты для очередной порции заветного снадобья, мучительно размышлял о том, как бы не ошибиться и не попасть в ловушку. Вдруг это самое снадобье не сработает. Вдруг парень нормально переварил его и... Ну, понятно. Не хотелось бы попасть в ловушку. Вдруг колдовство не сработало. И тогда станет ясно, что Ангус злоумышляет против членов братства. А это уже совсем нехорошо. Могут лишить всех благ и заставить работать на братство совершенно бесплатно, как раба. Опасно. Подождав, пока Хесс отойдет от дома как можно дальше, прикинув, что тот уже спустился с горы, Ангус вздохнул и пошел к Ливану, который возился в детской комнате, очищая стены от сажи. Удивительно, что работал парень молча, не ругаясь сквозь зубы и не шипя от злости и раздражения. Как это делал бы Ангус, приведись ему заниматься этаким гнусным делом? Увидев учителя на пороге комнаты, Ливан тут же бросил тряпку и тупой нож, используемый им в качестве скребка, и вопросительно посмотрел на лекаря, который не решался заговорить о главном. Ангус колебался секунд пять, глядя в глаза убийцы, и выдохнул, будто перед броском в холодную воду. Сейчас или никогда. «У меня к тебе разговор, Ливан». «Слушай, учитель, конечно. Скажи, если я тебя попрошу мне помочь, и это будет противоречить планам братства, или даже навредит ему, или будет угрожать твоей жизни, ты мне поможешь или откажешься?» Глаза Ливана широко распахнулись, он будто вздрогнул, замер, раскрыв рот, покраснел и после видимого усилия сказал: «Я помогу тебе, учитель. Сам не знаю почему, но помогу. Всегда. А если тебе прикажут меня убить?» Ангус прислонился плечом к дверному косяку, не замечая, что тот вымазан сажей, и почувствовал, что слабость охватывает его ноги. Они даже затряслись. Он и сам не замечал, как переживает. А теперь наступил отлив эмоций. Облегчение, радости, слабость, туманящая мозг, накатывающая волнами так, как если бы он бежал целый день, а потом еще и сражался с десятком тренированных убийц. «Я соглашусь», — твердо заявил Ливан, к удивлению Ангуса, широко распахнувшего глаза. «Но не убью. Сделаю все, чтобы тебя спасти». «Хорошо», — снова выдохнул Ангус. Оторвался от косяка и, качнувшись, двинулся в сторону кухни. «Пойдем, сделай мне травяного отвара. Я хочу посидеть и поговорить с тобой. Мне многое тебе нужно сказать. А ты мне должен на многое ответить». Через 10 минут они уже сидели за столом. Ангус прихлебывал из украшенной узором глиняной кружки, выдающей мастерство гончара причудливыми завитками рисунка и ровной тонкостью стенок. И, полуприкрыв глаза, смотрел на своего ученика новым взглядом. Теперь перед ним сидел не убийца-тюремщик, приставленный сторожить своего драгоценного пленника, а телохранитель, ученик и раб. Нет, он лучше раба. Раб, дай ему возможность, убьет тебя, не задумываясь ни на секунду. Этот же человек отдаст свою жизнь за тебя, убьет за тебя любого, кто посмеет посягнуть на твою жизнь. Тогда кто это? Друг? Сложный вопрос. Очень сложный. Знать бы еще, что это такое, друг. Слишком уж размыто это понятие. Итак, продолжим разговор. Ангус отодвинул кружку, откинулся на спинку кресла, сложил руки на животе, сцепив их в замок. «Почему ты так предан мне, что пойдешь даже против братства? Можешь мне это пояснить?» «Не могу, учитель», — пожал плечами Ливан. «Мне кажется, это правильно, вот и все. Я должен тебя защитить, должен тебе повиноваться. Сам не знаю, почему. Ты что-то со мной сделал, я так полагаю». «Сделал», — кивнул Ангус. «Но ты об этом никогда и никому не расскажешь. Даже если тебя будут пытать, понял? Запомни это навсегда». «Хорошо, учитель, запомнил. Никому не скажу». «Отлично. А теперь вот что. Когда придет Хес, ты поможешь мне его усыпить. И я с ним проделаю то же самое, что и с тобой. А теперь скажи мне вот что. Какие планы братство составляло в отношении меня? Расскажи мне все, что ты знаешь». Ливан рассказывал недолго. Вообще-то он и не так много знал. Ну да, докладывал своему начальнику. Это Ангус и так знал. Да, искали замену Ангусу, и это он ведал. И все. Больше ничего. Что вполне закономерно. Ну кто сообщает исполнителю о своих планах? И зачем? Есть тот, кто командует, и есть тот, кто исполняет. Тому, кто исполняет, редко до конца известны планы властителя. Он должен только исполнять, истово, с душой, не спрашивая, зачем господин все это проделывает, какие планы строит и чем все в конце концов закончится. Нормальная, в общем-то, практика. Тем более в братстве, по сути своей тайном, военизированном сообществе. По-другому и быть не могло. А потом Ангус и Ливан занимались своими обычными делами. Ливан прибирал в обгоревшей комнате, Ангус растирал ингредиенты для снадобий, делал отвары, процеживая и отбрасывая лишнее, наколдовывал снадобья, отдыхал, снова работал. Все как обычно, все как всегда. Хес появился уже перед закатом, запыхавшийся, встрепанный и потный. Причины его такого состояния тащились сзади. 3 женщины, закутанные в грязные, вонючие тряпки так, что сразу нельзя было различить их возраст и разобрать телосложение. Все, что виднелось из-за драных тряпок, это головы с засаленными волосами, свисающими сосульками на укутанные дырявыми тряпицами плечи. Да босые ступни, черные, потрескавшиеся, с налипшими на них кусочками чернозема и чего-то коричневого, о чем не хотелось даже и думать. В общем, 3 доходяги, годные лишь для того, чтобы накормить своей несчастной, измученной плотью толпу жадных городских крыс. Не более того. «Ты куда их ведешь?» — возмутился Ливан, увидев, что Хес намерен зайти в дом, держа в руке конец веревки, идущей к шее первой из купленных рабынь. «В доме ребенок. А ты эту вонь вшивую туда волочишь. Бери бритву, Бери мыло и гони их в ручей. Пусть моются, обреют все волосы и на голове, и на теле. А тряпки эти поганые сожги. Ты хоть подумал о том, что их надо во что-то одеть? В твою рубаху, что ли? Вот. Хесс сбросил перед порогом дома увесистый вещмешок. Здесь и платье, и нижнее белье, и мужские штаны, и рубахи, туфли еще, все, что может понадобиться. И мыло тут есть, и бритву купил. А тащить в дом я и не хотел. Собирался привязать к крыльцу. Он повернул голову к женщинам, лица которых были закрыты тканью, и громко скомандовал. «Раздеться! Быстро! Тряпки отбросить вон туда, в кучу! Сейчас все трое пойдете к водопаду!» Он указал на шумливый поток, падающий с утеса. «И вымоетесь как следует, а потом обрейте друг другу головы и тела, чтобы ни одного волоска не было. Увижу, что плохо побрились, плохо вымылись, накажу. Выпарю. Поняли?» Женщины молчали, тараща глаза на парня. Он грозно сверкнул глазами, оскалился и рыкнул. «Я спрашиваю, поняли? Когда кто-то из нас спрашивает вас, нужно отвечать четко и без задержки, иначе накажу. Поняли, хозяин?» Нестройно заголосили женщины. И Хес поморщился. «Не я ваш хозяин. Я его помощник. Вот ваш хозяин». Хес указал на Ангуса, вставшего в дверях и с интересом наблюдавшего за представлением. «Теперь вы принадлежите ему. Поняли? Его звать господин Ангус. Я господин Хес. А это господин Ливан. Запомнили? Вот тупоголовые. Еле дотащил их от города. Падают, идти не могут. Самому придется вымыться. На мне, видать, в шее теперь, как на бродячей собаке. Где ты эту погонь насобирал? На помойке, что ли? Их выбросили, а ты подобрал?» Ливан скривился и недоверчиво помотал головой. «Да они передохнут. Видно, по ним еле-еле живые. Ты почем их брал? Сколько отдал? Если больше, чем по медику, ты дурак. Вот сам бы взял и купил», — огрызнулся Хес, нерасположенный к шуткам. «По серебрушке за каждую. Считай даром. Все три больные, у одной чахотка, вот та, голубоглазая. Другая желтая вся. У нее после лихорадки печень не работает. Больше месяца без лечения не проживет. А вон та, у нее тоже что-то с легкими. Задыхается, синеет. Пришлось ее на загривке тащить, как, впрочем, и двух остальных. Представляешь, как я запыхался? Я просто охренел их сюда тащить. А на кой трех-то? Мы что говорили? Одну нам надо, а двух других куда? А если одна не выживет? Если сдохнет? Что, снова идти в город, тащить? Не понадобится, продадим. Учитель вылечит. А за здоровый уже золотом возьмем. Они так-то молодые и мордочки симпатичные. Им лет по 17-20, так сразу их хрен поймешь, сколько им. Так что здоровых их с руками и ногами отхватят за 10-20 золотых штука. Эй, вы чего застыли? Быстро раздеваться. Ангус вгляделся в фигуры женщин и поморщился. Отвратительные тела. Худые, как скелеты. Груди висят пустыми мешочками, кости таза выпирают, обтянутые восково-желтой кожей. Колени — шишки, торчащие на палках ногах. Как они еще живы? Совершенно непонятно. Женщины вообще более живучи, чем мужчины. Ангус это знал наверняка. Этому учили всех лекарей. То, что убьет мужчину, может оказаться для женщины пустым звуком. Яд, например. Или сильная боль. Женщины гораздо терпеливее мужчин. Это знали все. Какого демона они такие худые? Ангус недовольно помотал головой. Их что, не кормили? Точно, не кормили. Спокойно ответил Хес, оглядывая сгорбившихся рабынь, на шеях которых висели медные ошейники, еще больше подчеркивающие их худобу. Я спрашивал. Хозяин решил, что кормить бесполезно, все равно сдохнут. Так зачем тратить корм? А что, нельзя было вылечить? Помрачнел Ангус. Домашний скот лечит, А это все-таки дорогой товар, рабы-то. Скот режут, не больно-то его и лечат, — пожал плечами Хес. А что касается рабов, думаешь, к ним позовут мага-лекаря? Они столько не стоят, чтобы к ним звать лекаря. Травок дали, не вылечилась, пошла нахрен, на рынок. Какой-нибудь дурак купит. Он осекся и с опаской посмотрел на Ангуса. Тот лишь усмехнулся. Купил-то их не Ангус, а Хес. Отмывайте их хорошенько. Надеюсь, ты догадался купить дегтярное мыло. Купил? Вот и хорошо. Давай их в ручей, макай, отмывай, а потом в дом. Будем поднимать на ноги. Ливан, свари пока бульону. У нас еще есть мясо? Я не так давно целую телячью ляжку приносил, учитель. Хватит мяса. Ну вот и хорошо. Ангус проводил взглядом Хесса, идущего к водопаду, трех голых женщин, шагающих так, будто вот-вот свалятся, чтобы не встать уже никогда, и пошел в дом готовить общеукрепляющее снадобье. Сонное снадобье у него есть. И много готовил для Ливана и Хесса, так что хватит и на рабынь. Вообще-то лекарь не был сердит на Хесса за то, что парень привел насквозь больных, еле живых девиц. О том, в общем-то, и шла речь, когда тот отправился на невольничий рынок. Честно сказать, Ангусу самому вдруг захотелось попрактиковаться в настоящем лекарском деле. Давненько он не лечил людей. Готовить снадобья — не лекарское дело. Это, можно сказать, понижение уровня лекаря. Лекарь должен лечить. А кроме того, почему-то захотелось показать свой лекарский уровень ученикам. Пусть посмотрят, что может настоящий маг. Не те мошенники, что выдают себя за мага-лекаря. Небось, никогда и не видели работу настоящего колдуна высшего разряда. Хм, а может, и видели. Не совсем же они дикари. И в этом городе есть маги-лекари, не такие сильные, как он, Ангус. Но есть. Пока готовил снадобье, пока колдовал, Хес уже закончил с рабынями. К тому времени солнце уже почти зашло за гору, и воздух стал прохладным, как это и бывает в лесу или в горах. Ангус старался держать окна открытыми, чтобы в них входил чистый, напоенный запахом хвои лесной воздух, полезный для организма. Благо он умел ставить защиту от кровососов, комаров и слепней, коих тут оказалось больше, чем должно быть в таком сухом, чистом, продуваемом месте, где не пасется стадо и не ходят люди. Чем питаются гады в таких местах? Как они выживают, не напившись крови, для Ангуса стало большой загадкой, чем создание приворотного зелья или лечение перелома силой одной лишь только магии. Впрочем, и то, и другое относилось к разряду непознаваемого, и потому думать об этом очень уж долго не имело никакого смысла. Время потеряешь, а истину не найдешь. Обритые налысо с порезами и ссадинами на черепе девушки имели довольно-таки жалкий вид. Другой на месте Ангуса стал бы смеяться, увидев таких выбритых страхолюдин. Но лекарь, при всей его неразборчивости в средствах достижения цели, не был склонен к распространенной среди недалеких и простых глупых людей привычке смеяться над карликами, инвалидами и просто неловкими людьми, попавшими в неприятную ситуацию. Его не смешили карлики-уроды. Увидев их, почему-то покатывалась со смеху чернь и заливались слезами хохота просвещенные аристократы по непонятной Ангусу странной причине. Он видел в этих уродцах только несчастных людей, которым не повезло в жизни и которые вынуждены зарабатывать на своей беде, на своем несчастье. И что тогда в этом смешного? Возможно, это все влияние учителя магии, который навсегда вдолбил в головы своим ученикам главное правило — пациента нужно любить. За жизнь его нужно бороться. Иначе ты не лекарь, а дерьмо. И Ангус в каждом таком несчастном видел своего пациента. И как тогда он мог смеяться над их болезнью? Да, все зависит от воспитания. Буквально все. Возможно, Ангусу было бы гораздо легче жить, попадись ему на жизненном пути другой учитель, а не этот бунтарь. Трудно ему было переламывать себя, становиться тем, кем он стал в конце концов. Убийцей, отравителем. «Двух отведи в их комнату, а одну оставь здесь», — приказал Ангус, рассматривая бритых женщин, на которых одежда висела, как на деревянном шесте. «Вот эту оставь». Он указал пальцем на самую маленькую женщину, вернее, девушку. То, что она совсем молода, стало видно после того, как с ее головы исчезла копна сальных, кишащих насекомыми волос. Худое лицо, обтянутое пергаментно-желтой кожей, как и конечности, глаза голубые, смотрят из запавших глазниц так спокойно, так обреченно, что становится ясно, девушка давно простилась с этим миром и готовится встретиться с Создателем, чтобы получить направление в новое тело. Ангус не верил в переселение душ. Он еще ни разу в жизни не встретил человека, который доказал бы ему, что помнит свою прежнюю жизнь в старом теле. А то, что лекарь читал в различных источниках, например, в богословских книгах, не выдерживало ни малейшей критики. Сказки, сочиненные служителями храма для вытрясания пожертвований из доверчивых прихожан. И не более того. Он хотел спросить имя девушки, но почему-то не спросил. Может, потому что не рассчитывал, что та выживет, и не хотел относиться к ней как к человеку? Умерла неизвестная. Это совсем другое, если бы умерла та, чье имя он знал. Глупо, но вот так. «Ты когда ела в последний раз?» — спросил он, глядя на то, как девушка пытается удержаться на стуле, едва не сваливаясь на пол. «Не помню, господин», — ответила она. После долгого молчания и снова пошатнулась, вцепилась руками в сиденье стула. Ангус выругался про себя. Какая разница, когда она ела? Сейчас не это главное. «Пей». Он подал ей кружку с плескающейся в ней искристой коричневой жидкостью. Всю залпом. «Ну?» Девушка приняла кружку и, не раздумывая, мелкими глотками выпила ее содержимое, после чего снова застыла, держа кружку в руке. Вскоре щеки ее порозовели, девушка выпрямилась и уже не раскачивалась из стороны в сторону, как тонкое дерево под порывами ветра. Явно снадобье пошло ей впрок. «Сейчас тебя накормят бульоном и размоченным в нем хлебом. Дадут совсем немного, иначе ты умрешь. Ты будешь спать и есть, а потом я буду тебя лечить». «Сейчас тебя лечить нельзя, понимаешь?» Девушка непонимающе посмотрела на лекаря, неуверенно кивнула, явно на всякий случай. «Согласиться с хозяином — это правильно. Ведь он может и наказать непокорную. С хозяином надо соглашаться всегда и везде, что бы он ни сказал и что бы ни сделал. Рабов этому учат с самого детства, рассказывая им, что за хорошее поведение в новой жизни они сами станут господами, а плохие рабы не станут господами, снова будут отбывать срок в рабском теле». «Учитель, а почему ее нельзя лечить сейчас?» — послышался голос сзади Ангуса. Лекарь обернулся, посмотрел на парней. «Лечение всегда проходит за счет ресурсов организма больного. Больные даже худеют, когда их лечат. Посмотрите на нее. Ей есть куда худеть? Начни я сейчас ее лечить. Все, конец. Она умрет. Вначале ее нужно откормить, как и других девушек. Дайте им всем по кружке вот этого снадобья. Оно поднимет их аппетит, но самое главное, не позволит организму отторгнуть съеденное». «Почему я про аппетит? Мол, они и так готовы съесть все, что дадут?» «Нет, у них аппетита никакого нет. На этой стадии голодания они уже ничего не хотят, кроме как лечь, забыться и никогда не просыпаться. Вылечить я их успею. Те болезни, что их грызут, не убивают сразу. Раз дожили до этих пор, значит, доживут и до лечения. Главное, накормить. После снадобья у них начнут расти мышцы, появится жирок. За 2 недели мы их доведем до уровня худых, но вполне жизнеспособных особей. Толстыми они не станут. Но лечить их уже будет можно. Все, забирайте ее, кормите и пусть спит. Сон и еда. Вот то, что им сейчас нужно. И напоите остальных. Ангус оставил на столе кувшин со снадобьем, кружку и с чувством выполненного долга пошел к себе в комнату. Он хорошо поработал. Пусть теперь поработают ученики. Иначе для чего они существуют? Болваны великовозрастные. Странно, да. Не научили магии с детства. Взрослые уже и не могут обучиться в должной мере. Странно это все. Странно. Почему так? Некоторое время Ангус прислушивался к возне и бряканью мисок на кухне. Прислушивался к голосам и почему-то улыбался сквозь сон. Внезапно, впервые за долгое время, он почувствовал себя дома. Какой ни на есть, а дом. У него имеются ученики, а теперь появились даже свои рабы. Рабыни. Кстати, у первой мордашка очень даже ничего. Даром, что худая. Вот поправится. Почему бы и нет? Это его рабыни. Его собственность. Кто ему запретит взять в свою постель рабыню? Все так делают. Через час он уже спал, накрывшись теплым шерстяным одеялом. Ему ничего не снилось, и это было очень хорошо. Устаешь от снов, даже если это совсем не кошмары. Пусть будет великая чернота, но не тьма, конечно. Это точно он? Да чтоб не сдохнут. Да чтоб у меня пузо разнесло. Да чтоб я... Заткнись. По делу есть что загнать. Я, гада, пропас до самого-самого. Ну, где он живет? Ты ж знаешь, какой я лавкай. Хозяин. Он вообще-то парень непростой, ага. Проверялся на постоянку. Токмо и я не башмаком по хлебку хлебаю. Я раз и залягу. Раз и под кустик. Но он все равно бы меня пропас. Точно... Только ему бабы мешали. Они то шлепнутся, то хотят шлепнуться, то еще чего. Смешно. Я аж на хохотунчик пробился. Ха-ха, смешные такие бабы. На них только смотреть. Какие еще бабы? Откуда бабы? Обычные бабы, тощие, только убогие. А, рабыни. У них ошейники. Он их купил у Харида Борова. Другой бы этих баб давно в помойку выкинул. Крысам на поживу, а Харид еще и торговал ими. Жадный, аж слов нет. Я таких жадных торгашей больше не видал, как Харид. Я сейчас тебе по башке дам. Только еще раз вспомни про жадного Харида, придурок. По делу давай. Ну, в общем, я встренул этого парнюгу, что твоего племеша ухайдокал. Башку-то племешу пробил и наших братанов уложил. Вижу, идет он. Точно он. Худой такой, длинный. Морда такая, как сонная, но быстрый гад, что змея. Я видел, как он наших валил, все видел. Ну так вот, прослежу за ним, думаю, народищу, как грязи, спрятаться есть где. Ну, я же и лавкай, ты знаешь? Да знаю, чтоб тебе, быстрее рассказывай. Хозяин, вот ты перебиваешь меня. Я сразу все забываю, у меня в голове сразу все мешается. Брат, пусть рассказывает, как может, а то мы до завтра не услышим ничего дельного. Лавкач он на той лавкач, не умник же. Крупный мужчина в кресле за столом степенно кивнул, не повернувшись к говорившему, и веско сказал. Продолжай, лавкач, не буду перебивать. Небольшой худенький парень со остроносой мордочкой, как у лисы, вытер запястьем мокрый нос, вздохнул. Ух, ну и вот, я давай следить за гадом, куда пойдет, где кости свои бросит. А он прямиком в лавку старьевщика. Побыл там, вышел с мешком, а я за ним. А он на рабский рынок. Походил и к Хариду пошел, как увидел в загоне этих тощих телух. Побазарил с Боровым и хлопнул по рукам. И потащил этих помоечных крыс за собой. А я-то за ним, как кот, как птичка, как рыбка. Хозяина перекосило. Но он промолчал, глядя в простодушное, веснушчатое лицо парня, не отягощенное излишним интеллектом. Идет, тащит телок и к воротам, я за ним. Ну и проводил его до самой горы. Какой такой горы? Не выдержал хозяин. «Что за гора? Где гора?» «Ну, гора, ну, это, гора за городом, у степи». «Он, похоже, говорит про Латаль», — вмешался брат хозяина. «Тут только одна поблизости». «Ну да», — радостно закивал лавкач. «Латаль. Про нее всякие страсти рассказывают. Мол, люди пропадают и все такое прочее. В общем, этот гад туда пошел. Медленно шел. Ему бабы мешали. Смешно. Он один раз сразу двух нес. Вот так». Он показал как. «Одну на плечо, другую на другое. А потом менял баб. Смешно. Эти рабыни все равно сдохнут, такие не живут. А он их нес. Бросил бы, да и все. И зачем нес? Может, какое-нибудь злодейство творить? Я слышал, на горе там колдуют, людей режут. А чё они пропадают? Не зря же?» Он замолчал, собираясь с мыслями. Хозяин хотел что-то сказать, может, подогнать, чтобы быстрее рассказывал, но брат остановил его незаметным жестом, мол, пусть, а то опять будет одно словоблудие. «Ну и вот, нашел я тропинку, незаметную такую, никто бы ни в жизнь не нашел, точняк. А когда гад пошел по ней, я потихоньку за ним, только дождался, чтоб он подальше отошел, а то услышит еще. Вообще-то, хрен бы он услышал, да. Бабы-то хныкали, скулили, падали, куда там услышать? А я за ним. Хозяин, страшно, а я иду, и все ради тебя. А так бы никогда туда не полез, ради уважения к тебе». «Ради награды ты полез. Не свисти», — криво ухмыльнулся хозяин, но благосклонно махнул рукой. «Продолжай». «Ага. Пошел я за ним, иду, иду, тихо, как мышь. Страшно мне, аж в штаны напустил. А ежели набросятся лесные чудовища, или колдуны-чернокнижники сварят из меня мыло?» «Почему мыло-то?» — слегка оторопел хозяин. «Нахрена им мыло из тебя?» «Да как же!» — восхитился лавкач. «Обязательно мыло. Они им моются, а потом делаются невидимками и души крадут у людей. Им без мыла из человечины никак. А еще глаза вырывают, сушат и делают из них мазь, дающую любовную силу». «А член куда использует?» — не выдержал брат хозяина. «Ну, тоже для любовной силы», — слегка оторопел лавкач и победно закончил. «Но только снадобье из члена гораздо сильнее глазного». «Да где ты этой дури нахватался?» — в сердцах выпалил хозяин. «Дальше давай. Про парня. Дом там!» — нахмурился обиженный лавкач. «На лужайке. У водопада. Большой такой дом. Из бревен. И вот там этот гад живет. И там же тот старый пердун, которого твой племянник обнес. Там еще был парень, кабанчик такой, ростом поменьше. Больше никого не видел. Вроде и нет никого. Я посмотрел немного, а потом побоялся. Свалил оттуда. Заметят? Кишки выпустят. А трупику награда ни к чему. Ну что? Хозяин, как насчет награды? Ты обещал 10 золотых, если кто тебе его найдет. Гады этого. Вот покажешь, где он есть, проведешь туда, к тропинке. Узнаем, что все это правда, и получишь свою награду. Я хоть раз кого-то из братвы прокинул? Насвистел в уши зазря? То-то же. Иди работай. Потом тебя позову. Далеко не ходи, будь рядом. Лавкач вышел, сохраняя на лице недовольно кислое выражение. А хозяин обернулся к брату, сидевшему за столом и смотревшему в пространство остановившимся задумчивым взглядом. «Ну, что думаешь? Похоже, что лавкач на самом деле нашел убийцу. А что еще делать? Берем парней, идем туда и вышибаем все дерьмо из этих баранов. Их трое, но пусть даже больше. Человек 20 возьмем, парней покрепче и половче, и нормально. Ты погодь, парень-то, похоже, непростой. Ловко он завалил наших. А они ведь не деревенские увольни, драться умеют, понимаешь? Это телохранитель старика, точно. А раз телохранитель, из наемников, скорее всего. Я бы нанял парней из наемников. Так надежнее будет. И дороже. Что, у нас своих нет? Есть такие парни. Наемникам и не снилось. Руки по самую шею в крови. Хорошо бы гадов живыми взять. Можно было бы представление устроить, на кишках повесить. У меня есть один парнишка из южан, он такой искусник в казнях. Смотреть одно удовольствие. Как-нибудь расскажу тебе, что он вытворяет. Завалить их там, и все. Нечего дурью маяться. Это не развлечение, а наказание. Никто не смеет трогать наших парней, тем более сына, племянника. Он был придурком, да. Но кого это касается? Убить? Дом сжечь и не рисковать. Завалите все. Что поценнее прихватить. Кстати, парни говорили, что зацепили старика после того, как он вышел из ювелирной лавки. Я через охранника, через верных людей узнал, старик хорошую сумму оставил, купил 2 кольца с бриллиантами, кучу золотых вывалил. Кстати, вот этот кошель с бриллиантами твой парнишка и хотел подрезать, вернее, успел подрезать, но телохранитель его достал. А хороший мог получиться куш, ведь нарочно он на старика запал. Хотел с таким кушем перед тобой явиться. Ты же говорил, что он бесполезный придурок, что ничего не стоит, как вор. Вот он и решил доказать, думал, шанс его. Вот и нарвался, дурак. Мужчины помолчали. Затем хозяин продолжил. 20 человек. Из них 5 наемников, самых лучших, в броне, с арбалетами и мечами. 15 человек наших, подбери самых лучших. Пусть вооружатся тем, чем владеют лучше всего. В гильдию наемников сходи, спроси Кендера. Объясни ему ситуацию, ну так, вкратце, без подробностей. Он тебе людей даст. Таких, чтобы не совали нос куда не надо и помалкивали. Пойдете ночью, под утро. Договорись на стражу ворот, отсыпем серебра. И предупреди, чтоб молчали, кто и куда ходил. На рассвете возьмете их тепленькими, повторяю, не рисковать. Валите всех и подожгите дом. Только обыщи вначале бриллианты. Стоит того. Но, скорее всего, они на старике. Я бы такие ценные вещи не оставил без присмотра. Все, иди. Собрались довольно быстро и спокойно. К полуночи, когда трактир уже закрывался, в задней комнате, большой, вместительной, в повалку лежали больше 1,5 десятков крепких плечистых мужчин, увешанных оружием всевозможных видов и форм. Был даже один чернокожий, высокий, гибкий молодой мужчина с будто вдавленным в лицо широким носом, вооруженный экзотическим в этих местах боевым серпом. Но в основном все местные уроженцы с примесью степной крови, 2 вообще явной полукровки, жгучие брюнеты с миндалевидными темными глазами. Выделялись из толпы 5 наемников. Они сидели у стены на подстилках, опершись спиной на стену, и будто спали, прикрыв глаза и не обращая внимания на разговоры, хохот и топот своих временных союзников и нанимателей. Им было плевать. Если есть свободная минута, ее нужно использовать с толком. А толк — это или обед, или сон. Обеда сейчас нет, значит, можно поспать. Впереди бессонная ночь. И когда придется поспать в следующий раз, известно одному лишь Создателю. Вышли из дома уже за полночь, распугивая с улиц ночных грабителей-охотников, опасливо наблюдавших за тем, как толпа вооруженных людей шагает по мостовой, стараясь не топать и не бряцать оружием. Парочка болтунов уже получила в зубы от своего командира, и теперь все шли без разговоров, нарушая ночную тишину только сопением да выпусканием газов из возбужденного вареными бобами кишечника. Но тут уж никуда не деться. Люди есть люди. Впрочем, в отличие от основной массы, 5 наемников двигались практически бесшумно, будто и вовсе не дышали. Они резко отличались от толпы своих подельников, и это было настолько заметно, что командира отряда невольно охватила злость на своих людей, по причине чего он отвесил 2 пинков особо шумным увольням, приказав двигаться как можно тише. Ворота прошли без проблем. За это заплатили очень хорошо. Сонный стражник молча открыл калитку. В огромных воротах отряд по одному просочился наружу, и скоро все шагали по тракту, освещаемая красной луной. Прохладный ночной воздух бодрил. Шагать было легко, впереди ждало веселое развлечение. Парни шагали быстро, весело, и это чувствовалось даже по их легкой походке. До места, со слов ловкача, шагающего впереди отряда, идти было совсем недалеко, часа два или чуть больше. Так что темп ходьбы задали не очень быстрый. Все равно придется дожидаться рассвета, отсиживаясь в лесу. Лучше уж прогуляться в полях, посмотреть на звездное небо. Отряд шагал, предвкушая бурное веселье. Хорошо, весело. И так бы всю жизнь веселиться и веселиться.